Черные мессы Парижа. В правление первого дворянина Франции, величественнейшего европейского монарха Людовика XIV, произошел грандиозный скандал с отравлениями. Начатое в 1679 году дело о ядах бросило черную тень на безупречный облик короля Солнца. В деле фигурировали имена его самых близких фавориток. Если бы они начали говорить правду, король повелел приостановить расследование. Все бумаги по делу о ядах были брошены в огонь. Но остались дубликаты записей, которые открыли многие неприглядные тайны закулисной жизни Версаля и Парижа. Людовик XIV, как никакой другой король до него, любил свой двор. Он хотел, чтобы его окружали близкие ему государственные люди, многочисленные фаворитки, чтобы вся эта большая семья жила рядом с ним, чтобы плелись интриги, появлялись сплетни, слухи. И все проблемы решал он один, милостивый король, добрый к любимым и справедливый к негодным. Так все и было. Не случайно Людовику приписывали фразу «Государство – это я». Он ввел церемониальную театральную жизнь, и все под нее подстраивались. И даже когда король отправлялся на войну, то весь его двор с королевой, ее служанками, его фаворитками тащился следом. Интриги и сплетни продолжались на выезде. Но такое увлечение двором, частая смена фавориток сыграли с ним жестокую шутку. Дело в том, что при всем разнообразии женщин, с которыми у него были любовные связи, он плохо разбирался в женской психологии. Не мог представить, что однажды отторгнутая любовница, желая восстановить его былое расположение, пойдет на любые изощренные способы, вплоть до самых крайних. В ту эпоху отравления среди придворных были распространенным явлением во всех королевских дворах Европы. В Париже они начались после появления там итальянского семейства Медичи. Екатерина Медичи, жена короля Франции Генриха II, привезла с собой из Италии прорицателей, астрологов, чародеев разных мастей, готовивших волшебные отвары для лечения и умерщвления. Эти лекари не оставались без работы. Многие внезапные кончины молодых и здоровых людей, в том числе и герцогини Орлеанской, затем кузины Людовика XIV Генриетты Английской, якобы даже кардинала Мазарини, министры иностранных дел де Лиона связывали с именами итальянских пришельцев. Дело о ядах началось после задержания одной известной француженки, дочери государственного советника, первого судьи Парижа, богатой и хорошенькой маркизы де Бренвилье, обожавшей мужское общество. Эта ненасытная маркиза, которой никогда не хватало денег, завела себе любовника, капитана кавалерии Годона де Сент-Круа, увлекавшегося химией. Маркиза неожиданно проявила неподдельный интерес к отравляющим свойствам порошков и отваров. По совету Сент-Круа она специально нанималась сиделкой в больнице для бедняков, давала страждущим выпить оздоровительного напитка, который подливала в вино. Все пациенты как один умирали. Напиток действовал безупречно, можно было приступать к действиям. У маркизы был болен отец. Она подливала ему свою микстуру и очень быстро спровадила его на тот свет. От отца ей достались в наследство поместья, замки, драгоценности. Ей показалось этого мало. Она решила вылечить своего мужа. Но тот распознал ее намерение, испугался и сбежал. Она взялась за своих богатеньких братьев и спроводила их одного за другим в могилу. За ними туда же последовали ее сестры. Потом она отправила своих детей. Родственников у нее уже не было, а драгоценности поместья исчезали с невероятной быстротой. Любовник требовал больших денег. Королю донесли об этих подозрительных смертях. Он назначил комиссию, которая постановила арестовать маркизу. Но пришедшие к ней на дом офицеры в сопровождении судей никого не застали. Мадам через своих высоких друзей узнала о начале расследования и уехала из Парижа. И все же ее нашли, схватили, доставили в Париж и стали допрашивать. Процесс маркизы начался 29 апреля 1676 года. Сначала де Бренвилье все отрицала, пренебрежительно относилась к судьям, намекала, что у нее есть высокие покровители. Пришлось применить к ней пытки водой. Она заговорила, стала называть имена. Вскрывались подробности, одна страшнее другой. Она рассказала, кто были ее сообщники, кого она сама снабжала ядом. Своим орудием она избрала мышьяк, купорос и желчь жабы. По приказу короля ее приговорили к обезглавливанию и отвезли на Гревскую площадь. Король мог быть спокоен. Маркиза де Бренвилье, одна из высокопоставленных дам Парижа, хоть и занималась отравлением, но не принадлежала к королевскому двору. Черная тень обошла стороной его величества, но ненадолго. У короля была одна фаворитка, которая ему наскучила. Ее звали мадам де Монтеспан. Высокая, прекрасно сложенная женщина, умная, замужняя. Королю нравилось с ней общаться, но она стала быстро блекнуть. Он отстранил ее от себя, завел другую фаворитку. Мадам Монтеспан, которая всегда имела авторитет у придворных, вдруг оказалась изгнанной персоной нон-грата. Женщина не знала, что делать. По совету близких подруг она отправилась к известной в Париже ворожеи, гадалке мадам Катрин Монваузен, жившей в районе Сен-Жермен. Ей она инкогнито рассказала о своем горе, и Катрин, за хорошее вознаграждение, согласилась помочь богатой клиентке обрести прежнюю красоту и влияние на утерянного любовника. Катрин не просто ворожила, она устраивала черные мессы. Ей за гроши доставляли недоношенных детей, она их умерщвляла, а кровь сливала в специальные сосуды. Над обнаженным телом мадам Монтеспан и подобных ей страдавших дам ворожея произносила молитвы, обмазывала женщин детской кровью, давала им специальное питье. Потом гадала, обещала, что любовник вернется, обязательно вернется. Помимо Монтеспан к Монваузен инкогнито приходили герцогини, баронессы, графини. Они все просили у гадалки яды, приворотные зелья, отпугивающие порошки, корни здоровья для мужчин. Катрин никому не отказывала. У нее был черный священник Гибур, который помогал ей проводить эти мессы. Некоторые из ее клиенток под действием наркотических средств впадали в транс, называли свои настоящие имена, титулы, подписывали договор с дьяволом, который должен был наказать короля. И хорошо платили. Катрин жила на широкую ногу, одевалась как герцогиня. Все вскрылось, когда неожиданно скончался известный герцог, приближенный к Людовику. При дворе заговорили об отравлении. Его жену, герцогиню, арестовали, допросили, и она призналась, что отравила своего мужа. Назвала имя женщины, у которой купила яд. Катрин Монвуазен. Очень раздосадованный вторым делом об отравлении, король приказал для его расследования создать специальную комиссию, которую назвали «Огненная палата». Первой ответчицей перед судьями была Катрин Монвуазен, нахальная толстоватая особа с длинным носом и маленькими глазками. Она боялась пыток, не стала запираться и называла имена своих клиенток. Маркиза де Альюе, графини де Суассон, виконтесса де Полиньяк, маркиз де Сессак, маршал Люксембургский, мадам де Монтеспан. Одним она давала приворотные зелья, другим отравляющие средства. Некоторых из названных гадалкой задержали, допросили, отправили в Бастилию. Протоколы с их допросами положили на стол королю. Он читал их и понимал, что обнародование хоть одного из этих документов нанесет непоправимый ущерб его репутации. Париж, Франция, вся Европа, если узнают, придут в негодование и отвернутся от него. Он приказал своим гвардейцам посетить некоторых из числа обвинявшихся и предложить им бежать и молчать. Некоторые так и поступили. Расследование дела о ядах доводить до конца не стали. За решеткой осталась Монвуазен и некоторые из ее подручных. Остальные благополучно скрылись. Дело закрыли. Король солнца мог вздохнуть спокойно. Слава богу, он не знал, что один из главных судей, господин де ла Рейни, создал дубликаты всех протоколов допросов, которые и стали достоянием общественности Парижа, Франции, Европы, всего мира. Правда, спустя несколько столетий.